65. Так называемое «я». Язык и предрассудки, на которых построен язык, часто мешают нам выяснить сущность внутренних процессов и желаний, например, вследствие того, что существуют только слова для превосходной степени этих процессов и желаний, а мы привыкли не всматриваться в состояние и факты, если для них недостает слов, потому что там трудно точно мыслить. Поэтому обыкновенно заключают, что там, где прекращается область слова, прекращается также и область бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе — все это имена для обозначения крайних состояний. Средние и низкие степени их ускользают от нас, а между тем они-то и ткут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключение, а между тем они могут ввести наблюдателя в заблуждение. И не только наблюдателя, они вводят в заблуждение и самого действующего человека. Все мы представляем собой в сущности не то, чем мы кажемся в наших крайних состояниях, которые одни только и можно знать, и о которых одних только можно говорить, а, следовательно, порицать нас или хвалить. Мы несправедливо судим о себе по этим грубым, легко осязаемым порывам, которые одни только известны нам. Мы делаем заключение на основании материала, в котором больше исключений, чем правил. Мы ошибаемся при чтении только этих слишком ясных букв нашего «я». Но наше мнение о себе, так называемое наше «я», составленное таким ложным способом, влияет на наш характер и нашу судьбу. 66. Неизвестный мир субъекта. С чем человеку труднее всего согласиться? Это со своим незнанием о самом себе. И это относится ко всей истории от древнейших времен до настоящего. Не только в вопросах о добре и зле, но даже и в вопросах гораздо более существенных. Жива еще старинная иллюзия, что можно знать, и притом вполне точно, о сущности и свойстве каждого поступка человека. Не только само лицо, совершающее какое-либо действие и, следовательно, обдумывающее его, нет. Даже всякий другой не сомневается, что он будто бы понимает самую сущность в процессе действия каждого другого. «Я знаю, чего я хочу. Я знаю, что я сделал. Я свободен и отвечаю за это. Я могу назвать все нравственные силы, все внутренние движения, сопровождающие действия. Вы можете поступать, как хотите. Я понимаю и себя, и всех вас». Так думал прежде каждый. Сократ и Платон, великие скептики и достойные удивления реформаторы, верили, однако, в это проклятое заблуждение, в эту глубочайшую ошибку, что за правильным познанием должно следовать правильное действие. В этом принципе они оказались наследниками всеобщего заблуждения, всеобщего высокомерия, что будто бы можно знать сущность действия. Было бы страшно, если бы человек, понимая, в чем состоит правильный образ действия, не поступал бы так. Вот единственный довод, которым те великие мыслители старались оправдать свой принцип. Противоположное им казалось немыслимым, глупым. А между тем это противоположное является голой действительностью, подтверждаемой испокон веку ежедневно и ежечасно. Не заключается ли страшная правда в том, что то, что вообще можно знать о таком-то поступке, никогда не бывает достаточным для того, чтобы заставить совершить его? Что до сих пор не построен еще мост, связывающий воедино знание о поступке с самим поступком? Поступки никогда не бывают тем, чем кажутся они нам. Нам стоило такого громадного труда понять, что вещи не есть то, чем кажутся они нам. С внутренним миром дело обстоит точно так же. Моральные действия в действительности — нечто другое, чем они кажутся нам. И все действия человека в сущности нам неизвестны. Противоположное мнение было и теперь продолжает быть всеобщей верой. Против нас действует древнейший реализм. Человечество думало до сих пор: поступок человека есть то, чем он кажется нам. При пересмотре этого места я вспомнил очень выразительные слова Шопенгауэра, которые я хочу привести в доказательство того, что и он без всяких колебаний стоял за этот моральный реализм и таким остался навсегда. «Действительно, каждый из нас, — говорит он, — компетентный и вполне моральный судья, точно знающий добро и зло, святой, если он любит добро и презирает зло. Все это относится к тому, кто должен оценивать не свои собственные, а чужие поступки и одобрять их или не одобрять, а тяжесть исполнения несется на чужих плечах.